Но к ее удивлению граф кивнул. «Да, ты права, я вынудил тебя нажать на спусковой крючок. Но молю только об одном, дорогая. Не вздумай совершенствоваться в стрельбе». Касси нетерпеливо отмахнулась. «Почему вы не объяснили мне, что задумали эти проклятые пираты? Возможно, я и поверила бы вам. Но вместо этого вы вели себя, как надменный подонок». «Проклятие!» — пробормотал он, и, заметив ее недоуменно поднятые брови, быстро добавил. «Мы продолжим разговор позже, Кассандра». Мгновение спустя дверь открылась, и в каюту вошел Скарджилл. Граф, не зная, как скрыть восставшую плоть, приподнявшую легкое одеяло, изо всех сил старался заглушить пылавшее в крови желание. «Что это вы делаете, Мадонна?» — подозрительно поинтересовался Скарджилл. Подошла посмотреть, как чувствует себя его светлость. «Она не лжет, Скарджилл. Кассандра оказалась превосходной сиделкой, и, говоря по правде, в твоем присутствии нет необходимости». Скарджилл нахмурился и, всмотревшись в лицо улыбающегося хозяина, строго покачал головой. «Вам нужно больше отдыхать, милорд, а не тратить время на беседы с Мадонной. Кроме того, стоит вам оказаться наедине, и вы немедленно набрасываетесь друг на друга. Я не допущу, чтобы вы вновь разгневались или разволновались». Улыбка графа стала еще шире. Заметив, как сжалась и покраснела Касси, он спокойно кивнул. «Ладно, старый проповедник, я сделаю, как ты просишь». «Хотите еще опия?» «Нет, только тишины и покоя». Прекрасно сознавая, что Касси нетерпеливо переминается с ноги на ногу, Скарджилл тихо попросил. «Не возражаете, если я позволю Мадонне немного прогуляться? Свежий морской воздух пойдет ей на пользу». «О, пожалуйста, милорд, здесь так душно!» Видя, что граф продолжает молчать, Скарджилл добавил. «Не волнуйтесь, что она сбежит, милорд. Я с нее глаз не спущу». «А ты, оказывается, трусиха, дорогая», — с сожалением вздохнул Энтони и закрыл глаза. Глава 12. Вот она, Кассандра, Генуя. Совершенная королева Средиземноморья. Разве она не прекрасна? Девушке казалось, что она окутана снежной белизной. Даже воздух был белым. Пока яхта входила в гавань, Касси не отрывалась от поручня и, прикрыв ладонью глаза, всматривалась в город, залитый сверкающим солнечным светом. «Да, но Генуя так отличается от всего, что я когда-либо видела или представляла». Высокие узкие здания так лепились друг к другу, что трудно было сказать, где начиналось одно и заканчивалось другое. Поняв, о чем она думает, граф улыбнулся. Он и сам множество раз испытывал те же чувства. У строителей просто не было иного выхода. Сзади высятся Апеннины, чуть подальше — Приморские Альпы. Генуя зажата, словно дама в тесном корсете между морем и горами. И, озорно улыбнувшись, добавил. «По твоим поджатым губкам вижу, что ты не одобряешь это сравнение. Но лучше взгляни на маяк. Он называется «Ла Лантерна» — «Фонарь». Моя вилла находится немного севернее в горах. Из сада открывается великолепный вид на город. Сами сады расположены уступами, и в них так много цветов и деревьев, что тебе покажется, будто ты перенеслась в какой-то невероятный экзотический мир. За виноградниками Паризе к востоку лежит небольшое озеро, тоже называемое Паризе. Надеюсь, тебе понравится там ходить под парусом. Касси вспомнила о маленькой лодке, разбитой у скалы по его приказу. «Вряд ли», — сухо процедила она. «Посмотрим», — кивнул граф и, отвернувшись, повел плечом. Она заметила, как его лицо исказилось от боли. После рокового выстрела прошло 3 дня. Однако, если бы на груди мужчины не было белой повязки, Никто бы не предположил, что граф испытывает какие-то неудобства, поскольку сам он об этом не упоминал. Касси вспомнила, как исполненное любопытство гладило и ласкало его.